Местные жители охотятся на этих бегемотов ради мяса, которое напоминает мясо кабана. В Африке число этих животных постепенно сокращалось, а в 1930 году путешественник Стронг сообщил, что в Либерии он не увидел ни одного. Сегодня примерно 90 карликовых бегемотов живут в зоопарках, в основном в Бразилии. Большая черная антилопа. Ее обнаружил в 1913 году инженер Вариан во время строительства железной дороги в Юго-Восточной Африке. Хотя с 1926 года черная антилопа охраняется законом, она часто становится жертвой браконьеров, которые отлавливают ее ради мяса и прекрасных рогов. Есть опасность, что и черная антилопа будет истреблена полностью. Западная большая канна. Самая крупная из всех живущих антилоп. В настоящее время осталось лишь несколько немногочисленных групп этих животных на охраняемых участках национальных парков. Еще в 30-х годах в Гамбии насчитывалось более 1000 антилоп канна, сегодня там всего лишь несколько десятков. Несмотря на то, что антилопа канна почти во всех странах находится под охраной закона, она часто становится жертвой браконьеров, и не исключено, что в ближайшие годы прекратит свое существование. Аддакс. Одно из немногих крупных животных, способных жить в пустыне Сахара. В Египте аддакс был истреблен уже в начале нашего века. Та же участь постигла его и в других североафриканских странах. В последние годы здесь началась добыча нефти, что ускорило истребление аддакса. Последние его экземпляры сохранились только в пустынных районах Мавритании и Мали. Песчаная газель. Животное средних размеров встречается в северной части Сахары, в Судане и Чаде. Уже в 1897 году отмечалось, что арабы только в Тунисе ежегодно убивали 500-600 этих газелей ради их прекрасных рогов, которые продавали французским офицерам и туристам. Несмотря на то, что число этих животных быстро сокращается, они нигде не находятся под охраной и, вероятно, через несколько лет полностью исчезнут. Белохвостый гну. С самого основания колонии в Капской провинции буры истребляли это травоядное животное, и его мясом кормили своих африканских работников. В прошлом веке было убито огромное количество гну, шкуры которых вывозились в Европу. Полагают, что уже в 1885 году в Трансваале не осталось ни одного животного. Теперь белохвостый гну хорошо охраняется, и численность его растет. В 1965 году количество животных достигло 2117. Благодаря такому увеличению численности гну получил зеленый лист в Красной книге. А это свидетельствует, что виду больше не грозит исчезновение. Беломордый бубал живет на юге Африки. Начиная с 17 века его систематически истребляют. Сегодня несколько последних десятков этих животных сохраняются в национальных парках и в частных заказниках. Бубал Хантера. По виду он напоминает мелкого кунгони. Основная масса бубалов Хантера обитает в Кении, сосредоточиваясь в сухой сезон у реки Тана. Общая численность животных не превышает 1500 особей, из которых 200 живут в Сомали. Благодаря продолжительной и эффективной охране вида в Кении ему не грозит полное исчезновение, однако угроза полностью не снимается. Чепрачный дукер. Об этой редкой антилопе известно мало, обитает в Либерии и, видимо, в Кот-д'Ивуаре и Сьерра-Леоне. Встречается крайне редко. Виду грозит исчезновение, но ни в Либерии, ни в других местах законом он не охраняется. Саблерога антилопа. Прежде была распространена близ окраин североафриканских пустынь. Этих антилоп было много в Южном Марокко, в Алжире и Тунисе, но теперь они там исчезли. В Египте они перестали существовать с середины прошлого века. В южной части ареала обитания саблероги и антилопы встречаются еще пока довольно часто. Причина сокращения численности этих животных – наступление пустыни на места обитания этого специализированного вида, что почти всегда объясняется неумеренным выпасом домашнего скота. Большую опасность для антилоп представляет и безнадзорная охота. Кунгони свайны. Это животное было открыто генералом Свайна, первым европейцем, посетившим Сомали в 1891 году. Он описывал увиденные им огромные стада этих животных. Уже в 1905 году считали, что в живых осталось лишь 900 кунгони. Таковы результаты страшной эпидемии чумы скота, поразившей большую часть Африки. Сегодня полагают, что в Сомали это животное истреблено полностью, а в Эфиопии осталось около 200 конгони. Бейра.